У себя над рекой. От ворот к городу вели две дороги. Одна внизу, мягкая, земляная, вся в колеях, другая наверху вдоль первой, твердая, шоссейная, обсаженная столбиками. И чем дальше, тем ниже спускалась земляная дорога к реке Великой, и тем выше подходила к железному цепному мосту, высокая, похожая на дамбу шоссе. Так и получался въезд на цепной мост над всей слободой. А чтоб с этой высокой каменной насыпи попасть к домикам, оставшимся где-то под нею внизу, близ грязной, размытой земляной дороги, были построены узкие мосты, высокие и ажурные, вроде эстакад, сперва прямые, а потом лесенкую вниз прямо к домикам. И получалось шоссе с какими-то деревянными узкими крыльями, дощатыми балкончиками. Такого второго шоссе нет. А внизу шла настоящая хорошая дорога в колеях. И ее мы любили больше, чем каменную мостовую наверху. Под дождем она размякала и хлопала вкусно и сочно, колеи пропадали. Но потом чуть только подсыхало и проезжали телеги, колеи обозначались ясные, прессованные и отчетливые, точно из торта или шоколадного теста. А когда совсем подсыхало, колеи делались ломкими и серыми, осыпались и пылились. Мы возвращались домой точно в тонкой серой муке. В рюхе можно было играть в те дни хорошо. Понятно, расчертить город более удобнее по влажной земле, но зато палки били легче по сухой. И даже получался странный звон, точно земля делалась упругой. Колес проезжали, взбивались на бахрому колеи, давили ее, рассыпали в катышки и в пыль и подпрыгивали на сухом грунте. Весной лишь сбегут и исчезнут снега. Так чудесно было ходить по нижней дороге. Такие были у нее утрамбованные пешеходные тропинки по бокам. И по вечерам хорошо было там ходить. Гораздо лучше, чем по шоссе. Из-за разных низеньких заборов свешивались большие ветки сирени. Крылечки были приветливые, и всегда там кто-нибудь сидел. Добрый вечер, добрый вечер. И действительно, вечера были всегда ласковые и нежные. Потом в жизни таких не бывало. Сразу в душу на всю жизнь надышали эти вечера раздумьем и светлую тишью, закатным, благословляющим небом и миром, точно в церкви. По нижней дороге гуляли, а по верхнему шоссе шла служебная и городская жизнь. Ломовики ехали там, наверху, чтобы сразу въезжать на цепной мост. Проезжал становой с пристяжною, косивший на нас налитой кровью глаз. Проходил крестный ход. Почему-то он всегда торопился, точно надо было пройти поскорее. Впереди, поддерживая с трудом большую тяжелую икону или на полотенцах, или просто руками, шли без шапок, обливаясь потом, два мещанина или посадских. Это не было бранным словом. Так мы звали всех, живших в пригороде. Посадские, всегда почти лысые и пожилые, смешно и мелко переставляли ноги мелкими шажками. Руки у них были свисши, оттянуты вниз тяжелой иконой, и они семенили. Но честь нести ее уступали неохотно. Отойдя, шли сзади, чтобы скорее вступить опять в тягло. И не любили показывать, что устали. Пота не вытирали, и только ноги разминали большими шагами. А батюшки всегда почему-то очень торопились. Шли быстро и размашисто, точно крестный ход был между прочим, а главное было еще впереди. Собирались из Крестовоздвиженской или из Вознесенской, из Архиерейской и от Спаса. Все шли гурьбой. От быстрой ходьбы епитрахиль относила в сторону, и были видны высокие мужицкие сапоги с голенищами. И это как-то роднило священников с нами. такие же свои, только, как полагается, надели облачение. Ветер относил волосы прозрачными прядями. На большом лбу, на лысине, помню, играл какой-то глянец. И был весь крестный ход такой хлопотливый, деловой. Отмолиться, отходить, положенные куски от церкви до церкви, и все. У нас внизу, по нашей земляной дороге, так не ходили бы. Зато похороны шли не там, а у нас, по колеям, по грустной и ласковой земле. Если не было засухи или жары, то была дорога мягкою и податливой. Несли человека в землю по такой же черной, точно унавоженной земле. И был этот путь ближе нам, яснее и понятливее, чем громыхавшее шоссе. Наверху часто ехали возчики с длинными полосами железа. Хвосты полос свешивались вниз и дребезжали, подпрыгивая и скрежеща по булыжнику. А упрямые колеса, кроме того, громыхали, били в лоб по мостовой. И почему-то больше всего ехали ранним утром в 5, в 6 часов. В спальне было тепло и уютно. Не ушли еще сны, и витали где-то тут же с большими перепончатыми серыми крыльями, как у летучей мыши. Сквозь полоски ставень еще не пробился утренний свет, и ночь была еще не оконченной. Сны были недосмотрены, большие образа были в тени, и от лампадки, если прищуриться, приоткрыть еще заспанные, еще спутанные ресницы, шли наискосок и вперед желтые лучики. Сливаясь и пересекаясь, они превращались в сеточку, темнели и исчезали. Это просто закрывались глаза, досыпать. И вот всегда в эту пору проезжали какие-то утренние телеги, такие, каких в другие часы не увидишь и не услышишь, с долгим дребезжащим стуком под самым окном, с верещанием и грохотом железных полос и колесных ободьев о мостовую. Помните? Всегда в этот час лучше спалось. Услышишь, почуешь этот добрый, долгий, непрекращающийся грохот. Точно 100 телег проехало, и еще 100, и опять 100. И поймешь, что встать не надо, что надо досыпать, что проедут еще много телег, и что, может быть, это всего одна только телега. И от мига прищуренного пробуждения до мига сладкого падения обратно в бездну, 100 ли проехала, одна ли, не все ли равно? Много, долго, громко, резко. Кто-то едет, и тем теплее спать, тем теснее уют. И весь воздух еще не доспал, и одеяла не проснулись, и сны не свернули крыльев. Спит еще комната, кресла спят, стулья. И кретоновые чехольчики на сиденьях тоже блеклые, еще не расцвеченные. Все спит. И вот тогда, в тот же утренний час сладкого и повторного смыкания ресниц, приходил извне еще один звук. Он рождался плавно тут же у стены, у подоконника, близ ставень. И только потом, когда он долгим протяжным утренним штопором пронизывал воздух, полутьму спальни и сознания, делалось ясно, что это далеко-далеко гудел фабричный гудок. Жалобно и остро, настойчиво и бесконечно. Жаловался, что холодно, что уже надо вставать, что никто не хочет слушать, и что еще очень рано. Жаловался, что утра еще нет, что рассвет еще высоко на тучах, на деревьях, что кое-где за ставнями виден свет лампы, и от этого еще больше хочется спать. Знал, что от его печальной предрассветной жалобы люди еще глубже кутаются и уходят в сон, и потому гудел еще упрямей и вил тонкую спираль к небу. Должно быть, чтобы поторопить рассвет. И когда умолкал, то не спадал более толстой звуковой волной, точно надувал щеки паром, давился и умолкал. и только в воздухе чуялся след звуковой спирали. Это звенело в ушах. И в этот же час ласковой дремы, помните, всегда перекликались протяжными свистками паровозы. И чуялось, что фонари вдоль путей, вдоль скрещенных и разветвленных рельс, еще горят. И отсветы дрожат на мокром от росы железе. От этого еще крепче хотелось спать, и в сознании опять затихавшем все слабее, все нежнее, все нездешнее перекликалось тихое эхо паровозных свистков, пока не умирало. Сон, сон, сон.